Дугин. В отличие от первачка Филатова, который в первый день хорохорился и строил из себя рубаху парня, Дугин доподлинно знал, что обязательно сорвется. Морально готовился к этому, но никак не ожидал, что это окажется горше смерти. За свою трудовую жизнь он привык к тому, что тело, руки, ноги, сердце и легкие было ему всегда послушным и безотказным, и понимал, что ценность его как работника именно в этом, а не в каких-то других расплывчатых качествах. Семенов потому так охотно и приглашал его на зимовки, что он безропотно выполнял больший объем физической работы, чем другие, не жалуясь на перегрузки и не качая права. Безропотно и безотказно — в этом все дело. Здоровьем Бог его не обидел, специальность он выбрал себе дефицитную и руками зарабатывал куда больше, чем иные, набитые премудростями головой. В глубине души к этим иным Дугин относился с иронией, сознавая свое превосходство, которое выражалось в том, что если он без них легко может обойтись, то они без него никак не могут. Это, конечно, не относилось к Семенову, не только потому, что он был работодатель, но и потому, что Дугин чувствовал к нему своего рода привязанность. Семенов, на его взгляд, был из тех, кто зарабатывает себе на жизнь и головой, и руками, а такие редкие люди были в глазах Дугина существами высшего порядка, единственными достойными зависти. Кроме того, Дугин очень гордился тем, что Семенов относился к нему с симпатией и дружбой, видя в нем не только механика, но и близкого человека, которому можно доверять даже кое-какие служебные секреты. Заполучить такого благожелательного начальника — большая удача для человека. И теперь Дугин страдал от сознания своей ненужности. Сорвался он напрочь, надолго. Его замучили нескончаемые позывы на рвоту, изводили носовые кровотечения, сотрясал кашель. Обузой он не стал, никто им не занимался, но и помощи от него не было никакой. Вроде Волосана: лежи себе в мешке и жди, пока кто-то к тебе подойдет и погладит по головке. Даже Гаранин и тот через раз подключается к очереди, крутит рукоятку, не говоря уже о Филатове, который ожил и будто наскипидарился. Дугин тихо застонал. Голову пронзила резкая боль, такая, что глаза полезли из орбит. В такой момент сорваться. Запустят дизель, вроде бы и без него сработали, а не запустят, старший механик будет виноват, провалялся трупом в мешке, главная надежда и опора, когда другие вкалывали. То, что он за двоих работал, никто не вспомнит. Работа славна концовкой. Разве новоселы думают о тех, кто рыл под их домом котлован и клал стены? Маляры, паркетчики — вот перед кем лебезят и угодничают. Они кончают. Самому себе Дугин мог смело признаться в том, что высокие соображения, которые излагал Семенов, его не очень взволновали. Ну, не удастся расконсервировать Восток. Перезимуем на другой станции. А что касается летчиков, то не такие они дураки, чтобы лезть в пургу. Это все одни слова. По опыту своему Дугин знал: мало, чтобы человек просто красиво работал, нужно, чтобы он еще красиво говорил и сливался с коллективом. Раз нужно, пожалуйста, нам не жалко. Но для себя Дугин давным-давно установил, что главное — доброе расположение начальства. Будет он в глазах Семенова своим человеком, все в порядке. Не будет — никакие слова не помогут. Поэтому и нужно держать себя так, чтобы Семенов любил и ценил. А любит или ценит Филатов — плевать. Да и кто такой Филатов для Семенова? Ноль без палочки, рядовой механик, взятый исключительно как докторский дружок. Есть на станции Филатов, нет Филатова, Семенову ни холодно, ни жарко. Все равно выпроводит обратно в Мирный, если станция заработает. Всего лишь за два дня показал дружок свое неприглядное лицо. Ненадежный, худшего греха у человека для Семенова нет. Только такой человек и мог уронить аккумулятор. Это Семенов решил справедливо. А на самом деле случайно произошло так, что уронил аккумулятор он, Дугин. Но по логике это должен был сделать Филатов. А раз так, пусть на нем аккумулятор и висит. Филатову теперь разницы нет. Он для Семенова человек конченый, а ему, Дугину, далеко не безразлично, на ком из них висит. Такую оплошность начальство никогда не прощает, через 10 лет помнить будет. Дугин перестал думать о Филатове и стал горячо мечтать о том, чтобы совершилось чудо и пришло второе дыхание, возродилась сила в руках. Не было в его жизни такого, чтобы его работу делали другие. Он за других сколько хочешь, за него никогда. Один пыжится своим образованием, другой песни мурлычет под гитару, третий острит направо и налево. А Дугин, если чем и гордился, так это тем, что работал за двоих, а получал за одного. Справедливости ради получал он много. Семенов выхлопотал инженерную должность, столько же, сколько Гаранин или Бармин, но и отдача его была двойная. Кто в ту зимовку на Востоке по своей охоте полы мыл в кают-компании, туалет прибирал? Кто первым вызывался самолеты разгружать, на камбузе дежурить и заболевших подменять? А кто на льдине в пургу сутками овралил и без сна отдыха взлетно-посадочную полосу расчищал, киркой рапаки долбил и взорванные торосы трактором оттаскивал? Женька Дугин. Кто его не любил, молчали. Сказать-то было нечего. Андрей Иванович, например, с виду уважительный, а не любит. Ну, не то, что не любит, а слишком вежливый, на «вы». А Филатова знает без году неделя, но тыкает. Или доктор. Как затевал на льдине между собойчик, ни разу не приглашал. Тоже с Филатовым обнимался. «Ваше дело, в друзья не набиваюсь». Хорошего слова про Дугина не скажете, но и на худое совести не хватит, не заслужил. Почувствовал омерзительный запах нашатыря и высунулся из мешка. Бармин склонился над Гараниным, совал ему под нос бутылочку. — Жив, курилка? — подмигнул Бармин. — Поваляйся-ка еще 10 минут, будешь свеженький, как огурчик с бабушкиной грядки. Дугин благодарно улыбнулся и стал чутко прислушиваться к себе. Рези в животе приутихли, от горла уходила тошнота, и он замер, весь отдавшись той мечте обрести второе дыхание. «Не торопись, дыши ровнее, ровнее, кончатся боли, успокоятся потроха, задышат грудь, и ты станешь человеком», — уговаривал себя он. Так полежал еще немного, решил, что уговорил, и стал вылезать из мешка, дрожащий от холода, слабый, как муха, упрямый. Никто ничего не сказал, и Дугин, изо всех сил, стараясь удержаться на ногах, стал ждать своей очереди.